Отношение к труду в СССР носит совершенно особый характер, не имеющий себе аналогии в развитых странах, следует, видимо, добавить, в свободном обществе. Прежде всего, трудящиеся не выходят на работу. Экономист Силюнин подсчитал, что ежедневно не выходит на работу 4 миллиона человек, по сравнению с 1 миллионом 800 тысячами в Соединенных Штатах Америки. Василий Силюнин. «Глубокая реформа или реванш бюрократии». Знамя номер 7, 1988 год, страница 16. Речь идет не о забастовках, но о прогулах. Правда констатировала, что в 1987 году в промышленности было потеряно 24,6 миллионов рабочих часов против 22 миллионов в 1986 году. Правда, 3 сентября 1988 года. В следующие годы цифра продолжала расти. Выйдя на работу, советские трудящиеся работают медленно. Советская производительность общественного труда равна примерно трети американской, а в сельском хозяйстве менее 15% к уровню Соединенных Штатов. Известия. 7 июля 1988 года. Эти данные особенно поучительны, если мы сравним их с цифрами 1929 года. В первый год пятилетки производительность советского и американского рабочего были соответственно каменный уголь 240 тонн и 929 тонн, цемент 140 тонн и 834 тонны, бумага 13 тонн и 85,7 тонн, обувь 420 и 1737 пар. План номер 16, 1936 год, страница 10. В 1936 году положение улучшилось, но оставалось еще неудовлетворительным. Производительность труда, жаловалась газета, в Соединенных Штатах еще в два раза выше, чем у нас. За индустриализацию. 5 июля 1936 года. Следовательно, полвека назад советская производительность составляла 50% американской, а сегодня 33%. К этому следует добавить, что в годы пятилеток на заводы и фабрики пришли крестьяне, не умевшие работать. Их учили палкой и пулей. А сегодня, судя по недавним заявлениям, советский рабочий самый грамотный в мире. Советские трудящиеся не выходят на работу. Если выходят, то работают медленно. И упорно и настойчиво работают плохо. Сегодня можно составить библиотеку из писем читателей, журналистских репортажей, публицистических анализов, касающихся плохого качества советских товаров. Смешанные чувства смеха, негодования, отвращения, жалости к самим себе вызывает сегодня у советских граждан вчерашний лозунг «Советское значит отличное». Много лет назад ироничные поляки говорили, что к трем степеням сравнения русского языка «хороший», «лучший», «самый лучший» прибавлено четвертое – «советский». Сегодня во время разговора за круглым столом в литературной газете инженер Юрий Бровко сообщает, что по его подсчетам от расхлябанности, безответственности, воровства, плохого качества производственных фондов и других подобных причин в 1986 году было потеряно столько же, сколько страна потеряла за 4 года Великой Отечественной войны. Причем 1986 год не исключение, а правило. Поразительнее всего, цифра не удивила участников разговора. редактор отдела экономики газеты Владимир Соколов сомневается только. За один год мы теряем столько же, сколько за войну, или за два или три года. Чудовищные размеры потерь представляются ему и всем другим присутствующим, среди них заместители председателей Государственного комитета цен и Государственного комитета статистики, вполне реальными. Литературная газета 9 ноября 1988 года. Причин особого отношения к труду в СССР много. На первое место следует поставить идеологизацию труда, формирование советского человека в убеждение, что каждый болт, который он нарезает, каждый килограмм угля, который он добывает, каждая бумага, которую он подписывает, это шаг к цели. Подробнее об идеологизации труда смотри Михаил Геллер «Машина и винтики». Сегодня советские экономисты подчеркивают две причины. Первая – низкая заработная плата. Уровень реальной заработной платы пал ниже предела, за которым зарплата перестает выполнять свои основные экономические функции – быть стимулятором качества труда и повышения его производительности, служить базой для дифференциации оплаты, быть одной из несущих конструкций трудовой этики. Александр Зайченко «О хлебе насущном». Московские новости. 21 августа 1988 года. Потерял силу идеологический стимул, ибо цель, как линия горизонта, отдаляется по мере приближения к ней. Исчез экономический стимул, перестав выполнять свои функции, в частности, поддерживать трудовую этику, удовлетворение хорошо сделанной работы, ибо плохая и хорошая работа оплачиваются одинаково, плохо. В одном из первых публичных высказываний о стратегии перестройки Заславская назвала важнейшей причиной низкой производительности труда реальную возможность плохо работать и, тем не менее, не так уж плохо жить. Заславская. О стратегии. Известия 1 июня 1985 года. Уравниловка, равная, почти равная оплата квалифицированного и неквалифицированного, качественного или некачественного труда, стала одной из центральных мишеней сторонников перестройки. От Заславской до Горбачева, от писателей до экономистов, все говорят о необходимости ликвидировать уравниловку. Она отражает один из парадоксов советской экономической модели – идеологический характер труда. Равенство, которое обещала и не дала революция, оказалось возможным подменить псевдоравенством в форме псевдоравной зарплаты. Сталин, со свойственной ему смелостью, первым заявил, что обещанная революцией равенство – это мелкобуржуазный предрассудок, правильное название которого – уравниловка. Само звучание неологизма было неприятным, убедительно свидетельствовавшим о вреде феномена. Ударники, стахановцы, могучий идеологический и хозяйственно-административный аппарат вели ожесточенную борьбу с уравниловкой. Вводится система вознаграждения, зависящая только от воли власти. После утверждения сталинской конституции автор песни о родине, ставшей неофициальным гимном, добавляет новый куплет. «За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден». Зловещий подтекст этих слов, которые советский народ начал радостно петь в 1936 году, когда террор становился всеохватным, был очевиден немногим. Было зато понятно, что все принадлежит государству, которое награждает или наказывает по своей воле. Законом жизни становится не труд, о выполнении государственного плана, не повышение реальной заработной платы, а вознаграждение, привилегии стахановцам. Бухарин восторженно писал о всесоюзных совещаниях, съездах стахановцев, собиравшихся Центральным комитетом. Выборы на эти съезды совсем особые, небывалые. Это самоочевидность факта исключительной работы. Выбирает своего депутата тонны, штуки выработанной продукции. Бухарин констатировал: впервые в истории осуществляется настоящая демократия, а не ее буржуазный фальсификат. Известие 1 января 1936 года. Сегодня официально признано то, что было известно полвека назад. Выдающиеся подвиги героев труда были тщательно подготовлены, сфальсифицированы, а герои старательно подобраны и утверждены партийным комитетом. Настоящая демократия, извращение труда привели к тому, что советские трудящиеся начали генеральную забастовку, сделали саботаж трудовой нормой. Сравнение может выглядеть парадоксальным, но имеется сходство между развалом русской экономики в 1918 году и 70 лет спустя. Аналогия возможна, ибо сразу после Октябрьской революции, десятилетия спустя, одной из важнейших причин кризиса было нежелание работать. По существу мы сейчас имеем дело с громадным миллионным саботажем, констатировал на первом съезде Советов народного хозяйства в мае 1918 года Алексей Гастев. Мне смешно, когда говорят о буржуазном саботаже. Мы имеем саботаж национальный, народный, пролетарский. Труды первого Всероссийского съезда совнархозов. Москва, 1918 год, страница 380. Нежелание работать как в 1918, так и в 1990 году вызвано в значительной мере потерей деньгами их функции материального стимула. В 1918 году причиной была инфляция, желание революционной власти вообще покончить с деньгами, как отродьем капитализма. В 1990 году дефицит, невозможность купить необходимые продукты, даже при наличии денег, а также структура привилегий, подорвавшая авторитет денег. Как пишет Анатолий Стрелиный, если один за свои деньги может купить то-то и то-то, а другой за такие же деньги не может, значит, это не такие же деньги. Значит, оплачивается не только труд, а еще что-то. Публицист заключает: рубль, не являющийся всеобщим эквивалентом, снижает материальную заинтересованность людей в труде. Анатолий Стрелиный. «Приход и расход. Если по совести». Страница 333. В результате рождается убеждение: лучше получать 150 рублей и не работать, чем работать и получать 1000. Архив самиздата, материалы самиздата, дискуссионный клуб. 29 мая 1987 года, номер 32, 1987 год. Или, как выразился модный поэт с нескрываемым презрением, передавая психологию советского человека, сравнивающего капитализм и социализм: «Не люблю я истин прописных, лично мне хватило б в самый раз, если б я с зарплатой, как у них, ничего б не делал, как у нас». Роберт Рождественский. «Не для вида. Если по совести». Страница 241. Всенародный саботаж выражает нежелание низов принимать социалистическую реальность и одновременно склонность приспосабливаться к жизни в зрелом социализме. Низы не хотят того, что есть, но отвергают революцию сверху, продолжая саботаж, ибо не видят возможности улучшения положения и твердо убеждены в возможности его ухудшения. Особый характер отношений между низами и верхами выражается, в частности, существующим до сегодняшнего дня согласием на привилегии номенклатуры. Легкое недовольство этими привилегиями, разоблачаемыми с высоких трибун Борисом Ельциным, не может идти ни в какое сравнение с негодованием, вызванным высокими заработками кооператоров. Жажда равенства, дремавшая в душе советских людей, проснулась с неожиданной силой после разрешения кооперативной деятельности. Министр финансов СССР Борис Гостев, позднее смещенный, объяснил необходимость парализующих налогов 70% и выше с доходов сверх 1000 рублей в месяц, заботой о социалистической справедливости и равенстве. В обществе образуется прослойка богатеев, что приведет к социальному расслоению и вызовет необратимые последствия. Министр пугал революцией. Я не поручусь, что рабочие не выйдут на улицы. Алла Боссерт. Железный занавес налога. Беседа с министром финансов СССР Борисом Ивановичем Гостевым. Огонек. Номер 29. 1988 год. Министр, следовательно, предвидел возможность рабочих волнений, вызванных появлением слоя номенклатурных богатеев. Температура всеобщего недовольства новыми богачами подтверждает правоту министра. Она подтверждается историческим опытом. В 20-е годы, в счастливое время НЭПа, частные предприниматели, НЭПманы, имели возможность богатеть, но носили клеймо антисоциалистического элемента, старательно готовились в жертву народному гневу. Советские профсоюзы, считавшие бессмысленным защиту государственных рабочих в рабочем государстве, активно заботились о положении рабочих на частных предприятиях, организуя там забастовки, если требования пролетариата не удовлетворялись. Лето 1989 года взорвалось неожиданным рождением социального движения. Шахтеры Западной Сибири, Воркуты, Донбасса организовали массовые забастовки. Выдвигались различные требования, от экономических, в том числе требования увеличения нормы выдаваемого мыла, до политических. Но прежде всего шахтеры требовали закрытия грабительских кооперативов. Были созданы стачечные комитеты по образцу польских периода солидарности. В октябре 1989 года, после второй осенней волны забастовок горняков, обнаруживших, что многие летние обещания не были выполнены, Верховный Совет СССР принял закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Он не исключает забастовок в случае неурегулирования конфликтов мирным путем, но запрещает их, во-первых, для некоторых категорий рабочих служащих, а во-вторых, по мотивам, связанным с выдвижением требований о насильственных свержениях и изменении советского государственного и общественного строя. Такое определение можно дать каждой забастовке с политическими лозунгами. Закон запретил также забастовочные комитеты, которые преобразовались в шахтерских районах в рабочие комитеты. Василий Силюнин, побывавший в Кузбассе, Западная Сибирь, увидел в них модель альтернативной власти для всей страны. Смотри «Русская мысль». 8 декабря 1989 года. С ним согласен Анатолий Стреляный, много ездивший по далеким от столиц районам. Народные фронты в Прибалтике, Карабах в Армении, потом забастовочные комитеты. Этот новый аппарат способен действовать потому, что он чувствует, что он в своем праве, что у него есть авторитет. Анатолий Стреляный. Радиопутешествие в глубинку. Радиостанция «Свобода». 21 октября 1989 года. Нарождающееся рабочее движение использует там, где это возможно, против попыток реформировать советскую модель экономики. Созданный в Ленинграде Объединенный фронт трудящихся начал борьбу с ориентацией на частную собственность, прибыль на рынок, ибо она стремительно ведет к социальному расслоению в обществе. Советская Россия, 22 октября 1989 года. В программе фронта «Защита интересов трудящихся» Анатолий Стреляный передает голос низов, с которыми он общался во время своих поездок по стране летом 1989 года. Этот голос единодушен. Задушить кооператора-спекулянта, чтобы все были одинаковы, мы капитализма не хотим. Анатолий Стреляный. Радиопутешествие в глубинку. Радиостанция «Свобода». 14 октября 1989 года. Одновременно идет процесс политического развития рабочего класса. В декабре 1989 года Андрей Сахаров в канун второго съезда народных депутатов призвал объявить двухчасовую предупредительную политическую забастовку с целью побудить депутатов поставить вопрос об отмене статьи 6 Конституции. Призыв отклика в стране почти не вызвал. Летом 1990 года, накануне 28-го съезда КПСС, шахтеры в разных районах страны провели политическую забастовку, требуя, в частности, отставки правительства Рыжкова. Идея политической забастовки перестала пугать. В летних забастовках 1989 года участвовало около 500 тысяч шахтеров. Они создали свои региональные комитеты. В начале 1990 года эти комитеты приложили немало усилий, чтобы объединиться. Весной 30 апреля 2 мая 1990 года в Новокузнецке собрались представители более 40 независимых рабочих движений, объявивших о создании Конфедерации труда. Рабочий класс начинает осознавать себя политической силой и вступает в борьбу за свои права. Но у родившегося рабочего движения еще нет ясной программы. Многие его требования носят консервативный характер, который пытается поставить себе на службу партийный аппарат. Очевидно одно – рабочий класс – сила, с которой придется считаться все более и более. В июле 1990 года собрался первый съезд шахтеров СССР, объявивший о своей независимости от любых политических образований. Съезд провозгласил: независимые рабочие движения и организации трудящихся подчиняются только воле своих членов.